Глава 23. Девушка некоторое время смотрела на меня, словно пытаясь поверить в какую-то дикую небылицу, но у нее это никак не получалось. «Ну, не знаю», — сказала Евгения, нахмурилась, сложила руки на груди и посмотрела куда-то в сторону, созерцая при этом дальние просторы Вселенной. «Просто я вот думаю, где я и где Демидовы? Кто я для них такая, чтобы меня слушать и заключать какие-либо сделки?» «Ты вроде тоже не в деревне родилась, в семье нищего барона», — рассмеялся я, вызвав тем самым недобрый взгляд. «Твой род тоже достаточно известен в Российской империи. Ты меня спрашиваешь, где Демидовы?» — спросил я самого так и подмывал, ткнул себе в грудь пальцем, но удержался. «Демидовы вон там, за городской стеной, за восточными воротами. Их воинская часть там так до сих пор и стоит, палаточным лагерем. Ты ведь теперь знаешь старшего сына князя. Алексей Владимирович Демидов руководит нашим вчерашним походом. И он теперь тебя знает». «Ну и что?» — продолжала хмуриться Евгения. «Что он может обо мне знать? Видел меня всего один раз». «Зато какой это был день! Ты неплохо смогла отличиться», — сказал я, потом сразу вспомнил, как пару раз приходилось ее буквально спасать. «Не переживай, договоримся, решим. Ты готова, если что, повторить испытание в его присутствии?» «А ты мне сможешь такое организовать?» — с удивлением и прежним сомнением спросила девушка. «Ну, я как минимум попробую», — достаточно уверенно сказал я. «Так что ты на это скажешь?» Евгения еще некоторое время молчала. Потом перевела взгляд на меня, внимательно глядя в глаза, и, наконец, улыбнулась. «Да, конечно, я готова», — произнесла девушка уже менее напряженно. «Ты только скажи немножко заранее, если вдруг этот вопрос решится. Я буду ждать». Евгения неожиданно положила руки мне на плечи и, притянув к себе, нежно поцеловала в губы. Потом отстранилась, резко покраснела, сказала «ну все, пока», и быстро убежала в дом, звонко захлопнув за собой дверь. А я так и стоял, смотрел на эту резную дверь с красивыми наличниками. На губах еще осталось ощущение от ее мягких нежных губ, ее запах. Некоторое время я тупо разглядывал цветник в палисаднике. Потом стряхнул головой, сел на квадроцикл, завел двигатель и поехал домой. Что тут скажешь? Евгения мне нравится. Сначала она показалась немного странной, холодной и чересчур высокомерной, но это скорее внешние официальные оболочки. Потом я увидел в ней настоящего живого человека со своими особенностями, со своими довольно интересными чертами характера. Евгения — храбрый боец, талантливый алхимик, в то же время заботливая, о чем говорит тот момент, что она отдала мне свой обед, когда узнала, что я голодный. Я не уверен, что у нее была тогда при себе какая-то замена. Я видел, как она волновалась за меня. И все это говорит о том, что, судя по всему, я ей нравлюсь. Но, как мне кажется, девушка просто старается чаще все это не показывать, скрывать. И вот сейчас не удержалась. В этих мыслях я доехал до подъезда своего дома, огляделся, потом объехал дом и подъехал к гаражу. Пожалуй, здесь квадроцикл ставить будет лучше всего. Я распахнул ворота и первым делом посмотрел на свои саженцы. Они еще немного подросли с тех пор, как я видел последний раз. Правда, я не так уж и редко на них смотрю. Но несколько дней меня здесь не было, и перемены были довольно чувствительные. Интересно, Матвей сделал то, о чем я его просил. Почва в горшках оказалась влажной, значит, сегодня он точно поливал. Но вот систему автоматического полива я так нигде и не увидел. Зато в углу теперь красовались три бочки, наполненных водой. Квадроцикл я осторожно загнал вдоль правой стены, между полками и рядами горшков. Места вполне достаточно. Впереди пространство ограничивалось растянутыми на специальных рамах шкурами и кожей, самодельным контейнером для вяления мяса. «У нас тут уже не гараж, а целая многопрофильная фабрика какая-то получается. Еще в подвале всякие засолки, в виде опять же все того же мяса. Насколько я знаю, и Стас запасы бельчатина сюда перебазировал. А вот закруток в виде огурцов, помидоров и компотов у нас точно нет. Этим заниматься некому и некогда. Теперь прямой путь домой. Пока там Стас и Матвей развлекаются в лесу в поисках грибов, я могу спокойно заняться собой. Дома была абсолютная тишина. Интересно, значит, Арсений тоже куда-то ушел? Я зашел к себе в комнату, уселся на полу, закрыл глаза и начал медитировать. Суть сегодняшнего занятия сводилась к тому, чтобы целенаправленно гонять мощные потоки энергии по магическим каналам с максимальной нагрузкой, чтобы увеличить их проводимость и укрепить. Иногда это было даже немного болезненно, но в то же время по-своему приятно. Словно болезненность в мышцах после физической нагрузки. Потом я начал нагнетать максимально накопленную энергию в круги маны вокруг сердца. Теперь нужно накачать круги так, чтобы они наполнились до отказа, и снова немножко с перегрузом. Пятый круг уже сиял достаточно ярко и плотно. Я старательно гонял по нему накопившуюся энергию, стараясь накачать больше и больше, пока не появились неприятные ощущения. Вот теперь достаточно. Похоже, что еще совсем чуть-чуть, и можно будет делать прорыв шестого круга. Немного расслабляющей медитации и мысли о себе. Вот что интересно, Герасимов совсем только недавно получил шестой круг, сделал прорыв, а у Василия Анатольевича и Олега Валерьевича до сих пор пятый. А я чувствительно моложе их, и у меня скоро будет шестой. Возможно, на следующей неделе, а то и раньше. По крайней мере, так говорят мои ощущения, а как оно будет на самом деле, кто знает. Можно это объяснить так называемой «сильной кровью» княжеского рода Демидовых. Но есть и еще один фактор. Анатолий Федорович раньше занимался научной деятельностью, поэтому развитием кругов стал заниматься, возможно, только в последнее время. Я ведь даже ни разу не спросил, когда именно он приехал в Каменск. Но, насколько я понял, не так давно. А Василий Анатольевич и Олег Валерьевич, возможно, просто не интересуются дальнейшим развитием. Получили пятый круг, для выполнения функциональных обязанностей этого достаточно. Вот и работают себе спокойно, получают зарплату и радуются жизни. Да и всегда есть риск при попытке формирования очередного круга не только откатиться назад, но и нанести себе тяжелую травму. Но у меня планы несколько другие. Эти рамки мне не подходят, и оставаться на этом уровне для меня совсем не интересно. Я открыл глаза и поднялся с пола. Дома было все так же тихо. Если бы пришел Матвей и Арсений, я бы сразу услышал щелчок замка, шум в прихожей и какие-либо другие звуки из глубины квартиры. Пообещал сегодня Евгений связаться с Алексеем Демидовым и договориться о совместных испытаниях магического взрывчатого вещества. Но для этого тогда нужно ехать в часть, что за восточными воротами. Я уже вышел в прихожую, собрался надевать ботинки и идти в гараж за квадроциклом. Потом вдруг подумал, а вдруг получится установить сеанс связи с помощью нейроинтерфейса? Ну да, я помню, был наложен блок. А вдруг что-то изменилось в свете последних событий? Правда, еще не факт, что Алексей может сейчас разговаривать. Слишком много звезд должно сойтись вместе. Но попытка не пытка, надо попробовать. Я вернулся в комнату, сел на стул и послал запрос на сеанс связи через нейроинтерфейс. Потом сам слегка вздрогнул, когда внезапно оказался в плетеном кресле под навесом на берегу моря. Вот как. Значит, блок снят. Просто отлично. Значит, отец с дедом быстро прислушались к мнению Алексея. Правда, никто об этом мне, похоже, говорить не собирался. Испытание мое официально еще не закончено, но, по крайней мере, появилась возможность пообщаться с братом. Так как это сейчас может даже оказаться важнее, чем полный запрет в соответствии с традициями. В этом виртуальном пространстве сейчас был практически полдень. Солнце жарило нещадно. Я даже чувствовал его горячее дыхание на своей коже и легкое, едва заметное движение воздуха, что только еще сильнее заставляло плавиться. И зачем нужны такие подробности и совершенно реальные ощущения в виртуальной комнате для переговоров, мне не совсем понятно. В кресле напротив материализовался Алексей. Все в той же футболке, шортах, сланцах, в широкополой соломенной шляпе и солнцезащитных очках. «Привет, братишка!» — бодро приветствовал меня Алексей и протянул руку. Я ответил на рукопожатие, также казавшееся вполне реальным. А вот за это большое спасибо разработчикам. «Привет!» — ответил я, довольно улыбаясь и обмахиваясь рукой от удушающего зноя. «Скажи мне, пожалуйста, зачем нужна такая жара?» «Ответ максимально прост!» — улыбнулся Алексей. «Мне так нравится!» «У тебя произошло что-то новенькое?» — поинтересовался Алексей, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Судя по всему, он от жары ни капли не страдал. «Может, такие нечеловеческие условия созданы специально для меня? С него станется, он может. Еще молча злорадствует, скорее всего. Такие у нас интересные семейные шутки». «Ну, например, произошло то, что я смог с тобой связаться», — усмехнулся я. «А, ну, тут причины ясны», — махнул он рукой, таинственно улыбнувшись. Я сразу после выхода из аномалии доложил отцу и деду о найденных нами залежах руды. Сначала мне никто не поверил, а потом схватились за головы и начали бегать из угла в угол. Насчет углов я не уверен, но то, что они куда-то начали бегать, это точно. Я слышал топот. Потом какие-то разговоры на втором плане, даже временно забыли про то, что я на связи. Ну, конечный вывод состоит в том, что будут производить разработку руды. А с этим связано очень много-много дел. Ну, примерно, как я тебе говорил, только еще побольше. Вот у нас такие дела. Так что вполне возможно, что скоро твое испытание закончится. «У меня есть еще одна новость», — сказал я. «Заинтриговал. Рассказывай», — откликнулся брат. «Ты же помнишь Евгению, которая ходила с нами в поход?» — спросил я. «Ну как такое не запомнить?» «Та же лучница, симпатичная, боевая», — улыбнулся Алексей. «Так вот, она же в основном занимается алхимией, о чем говорили ее стрелы», — продолжил я. «Их эффект ты тоже видел». «Так вот, так получилось, что она разработала совершенно новое магическое взрывчатое вещество, и мы сегодня его испытали». «Ну и что в нем особенного?» — спросил Алексей, глядя на меня немного удивленно. «Магической взрывчатки какой только не существует». Я рассказал ему про синие гранулы, про скрытую силу, про мощность взрыва и какие следы остались в лесу после всего лишь 10 маленьких синих икринок. Брат серьезно задумался и склонился вперед, облокотившись на стол. «Слушай, а точно этих икринок было всего 10?» — спросил Алексей с иронией. «Может, она там еще 4 гранаты к стреле привязала? Потому что так просто не бывает». «Еще как бывает», — сказал я, улыбаясь, довольный произведенным эффектом. «Я сам видел и сам помогал ей привязывать вот эти 10 маленьких шариков. Больше ничего на стреле не было. Это была обычная стрела, без другой магической начинки». «Хм...» — ухмыльнулся Алексей. «Правда, интересно было бы на это посмотреть. Когда она сможет это еще раз показать?» «Ну, если есть желание и нет никаких планов, завтра после обеда давай съездим вместе туда же, в лес, после окончания моей работы». «Во сколько ты освобождаешься?» — решил уточнить Алексей. «В 4, не раньше. Сам понимаешь, работы много», — развел я руками. «Хорошо, я буду», — уверенно кивнул мой брат. «Еще что-то?» — спросил Алексей, потом внезапно изменился в лице, словно к чему-то прислушался. «Да вроде нет, а что такое?» — спросил я. «Ты куда-то торопишься?» «Прости, Вань», — сказал он, снова сфокусировав на мне взгляд. «Мне тут дед пытается достучаться, и судя по тому, как он настойчиво это делает, возможно, что-то серьезное. Ты сообщи мне, если произойдет что-то за рамки вон выходящее», — попросил я. «Да, конечно, обязательно сообщу, возможно, даже гораздо раньше, чем мы думаем», — ответил Алексей и тут же исчез, оставив кресло пустым. Дикая жара и яркое солнце мне лично такого удовольствия не доставляли, и я скомандовал нейроинтерфейсу отключить канал связи, сразу оказавшись у себя в комнате. По сравнению с виртуальным пространством, в моей комнате оказалось достаточно прохладно, гораздо приятнее и уютнее, правда, без моря и пальм. В это время что-то стукнуло в прихожей. Потом послышались чьи-то шаги, причем не со стороны прихожей, а со стороны зала. Дверь в мою комнату была чуть приоткрыта, и все было отлично слышно. Как щелкал замок и открывалась входная дверь, я не слышал. Я осторожно поднялся со стула, аккуратно открыл дверь и вышел в коридор. Какие-то странные звуки раздавались со стороны зала. Я не спеша подкрался к двери в зал. Та тоже оставалась немного приоткрытой. На всякий случай я накопил достаточное количество магической энергии для поражения 1-2 в левой руке. Потом правый резко распахнул дверь в зал, готовый в любое мгновение ударить того, кто там находится, электрическим разрядом. На меня уставился испуганный Арсений. «Ты чего?» — спросил парень, заикаясь. «Ты чего так пугаешь?» «А ты зачем меня так пугаешь?» — рассмеялся я, глядя на его вытянутое лицо и расширенные глаза. «Я не знал, что ты дома», — сказал Арсений, постепенно успокаиваясь. «Я тут вот выполняю твое задание. Смотри, еще 2 амулета готовы. Вот». Артефактор показал еще 2 таких же амулета, состоящих из хитро сплетенной латунной проволоки и красных каменных кубиков. «Это, конечно, замечательно», — сказал я, увидев, что подобных артефактов стало уже 3. «Но только вот вопрос, зачем ты так торопился? Надо было сначала испытать». «Ха! Так ты, выходит, ничего не знаешь», — улыбнулся Арсений. «Мы же сегодня до обеда ходили в аномалию». «Что?» — переспросил я. «Тогда какого лешего мне Матвей ничего не сказал?» «Это уже к нему вопросы», — спокойно ответил Арсений. С другой стороны, я, наверное, знаю, почему. Потому что они потом со Стасом поехали на рынок и купили себе по квадроциклу. А после этого у него, наверное, все мысли на обновке зациклились. Он, кроме этого квадроцикла, уже больше ничего и не видит. Поэтому он тебе, наверное, ничего и не сказал. Да, побольше бы ему уверенности, что ли. А то все эти, наверное, ну, думаю, со временем и не такое исправим. Ладно, теперь понятно. С Матвеем мы потом разберемся. Ты лучше расскажи, как твои успехи. И как вели себя монстры в присутствии этого артефакта. Ну, он точно работает, с довольным видом произнес Арсений. Мы сначала ходили по краешку. На меня пытались накинуться спруталисы, словно я хожу с табличкой «Я вкусный». Но ближе 2 метров они не подходили, сразу разворачивались и убегали. И не надо мне говорить о том, что от меня плохо пахнет. Я с утра сегодня принимал душ, нахмурившись, добавил Арсений, увидев мою ироничную улыбку. Так что работает это именно артефакт. К тому же, чтоб ты знал, если бы я сегодня и вчера, и позавчера не помылся, для зверей я был, оказался еще вкуснее. У меня просто привычка каждое утро принимать душ или ванну. И лучше с чашечкой кофе в руках. В это время щелкнул замок и открылась дверь. В прихожую вошел Матвей с большим пакетом. Судя по запаху, в нем были грибы. «Вот, смотри», — сказал Матвей, поставив пакет объемом с 2 ведра на пол в коридоре. «Хорош сегодня улов. Стас не обманул. Там белых грибов и без той поляны хватает. Их здесь примерно 2/3, остальных всех по чуть-чуть». «Правда, шикарный улов», — сказал я, приоткрыв пакет и заглянув внутрь. Крупных грибов не было. Больше было мелких и несколько чуть побольше. Самое то на сушку. «У меня к тебе только один вопрос, Матвей», — сказал я, сложив руки на груди и одарив его строгим, грозным взглядом. Посмотрев на меня, Матвей сразу напрягся и немного отпрянул. «А ты чего вдруг такой злой?» — спросил приятель. «Ты еще удивляешься?» — спросил я. «Почему я не в курсе, что вы ходили в аномалию с Арсением?» «А-а-а-а!» — воскликнул Матвей, схватившись руками за голову. «Я ж совсем забыл тебе рассказать! Ты бы только видел эту красоту! Мы его водили по краю аномалии, как верблюда по пляжу для фотосессии, или как по улицам слона. И что спруталисы, что игольчатые волки сначала интересовались, потом подходили ближе, потом все разворачивались и убегали, словно он им автомат показал». «Значит, реально артефакт работает», — с улыбкой кивнул я, потом вернулся к Арсению. «Ну что, продолжай делать еще?» «А сколько делать-то?» Тяжко вздохнул Арсений. «Чем больше, тем лучше», — сказал я, улыбнувшись еще шире. «Не переживай, все будет оплачено. Какие нужны ресурсы, пиши список, все приобретем». «Тяжелая эта работа», — сказал Арсений, показывая свою руку. Теперь исколотых проволок и пальцев не было, потому что почти на всех пальцах у него были надеты наперстки. «Вот же я пустоголовый», — воскликнул Матвей. «И это чуть не забыл». Парень запустил руку куда-то глубоко в пакет, потом вытащил оттуда плоский футляр размером с хорошую книгу. «На вот тебе», — сказал он, протягивая футляр Арсению. «С этим по-любому ловчее будет с этими железяками возиться». Арсений с интересом расстегнул молнию и открыл футляр. Там был целый набор небольших кусачек, плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, пинцетов и всего другого, что нужно для работы с проволокой и другими мелкими металлическими изделиями. «Ничего себе!» — заулыбался довольный Арсений. «Я даже не знал, что такое вообще существует!» «Как ты только вообще до этого работал?» — качая головой, спросил Матвей. «Ну как?» — переспросил Арсений, разведя руками. «Вот такую плетенку я раньше и не делал никогда, мне не нужно было, поэтому и вопрос не стоял. Форма для отлива у меня есть, инструменты для монтажа камней есть, напильники, стамески, сверла, надфили — это все есть. Даже есть компактная бормашинка. А вот таких плоскогубцев, пассатижей у меня отродясь и не было. Есть одни большие, если что-то конкретно подогнуть надо, и все. Тогда держи, пользуйся и радуйся», — сказал Матвей и похлопал его по плечу. Затем подхватил пакет с грибами и пошел на кухню. Я снова закрылся в своей комнате и взял в руки книгу. Правда, только для вида, на самом деле я лишь бессмысленно переворачивал страницы, а изучал данные, предоставленные мне нейроинтерфейсом. Насыщенная выжимка из трактатов, которые я внес в память, находясь в библиотеке. Мне все не давало покоя та ее часть, которая отгораживала решетка. Хотя, скорее всего, напрасно я туда так стремлюсь. Возможно, там находятся знания, которые для моего пятого круга пока что могут представлять опасность. А в лучшем случае окажутся просто бесполезными. Еще раз вздохнув, я выкинул эти мысли из головы. Предоставленный мне выжимки я натолкнулся на главу о дистанционном лечении. Это как раз именно то, чем занимался на площадке перед госпиталем главный целитель, когда привезли много раненых. Но у него седьмой круг. Нечто подобное делал Анатолий Федорович, когда сделал прорыв на шестой, но в обоих случаях имело место излечение сразу нескольких пострадавших в режиме «встань и иди». А с пятым кругом, как оказалось, можно это попробовать сделать с одним. А раз можно, значит, я обязательно должен попробовать. Да, я знаю, что это отнимает много сил и является энергетически малоэффективным методом. Но иногда бывают ситуации, когда именно такое исцеление выручает. Если научусь делать это сейчас с одним пациентом, то потом смогу делать то же самое, что и наш босс. Я старательно заучивал параметры передачи целительской энергии, особенности выброса при дистанционном воздействии, и с большим трудом смог таки добить тему до конца, так как в нос настырно лез запах жареной картошки с грибами. Я захлопнул книгу, деактивировал внутренний экран нейроинтерфейса и пошел на кухню. Арсений уже сидел на своем месте и старательно сглатывал слюну, наблюдая, как Матвей раскладывает картошку по тарелкам. С другой сковороды тут же последовали котлетки, а в вазочках на столе уже красовался салат из огурцов и помидоров с луком и сметаной. «Что вы там говорите? На ночь нельзя столько есть?» «Можно!» «Мы молодые и потратили за день много энергии, а завтра снова в бой. В данном случае иносказательно».